больнице имени Склифосовского получил по телефону срочный вызов по адресу Комсомольская площадь, 1А. «Опять это Седа», — сказал диспетчер. «Давно она не чудила». Он оказался прав даже больше, чем думал. Прибыв на Комсомольскую площадь в дом номер 1А и поднявшись на третий этаж в кабинет со взломанной дверью, врачи обнаружили там милицию, скорбную толпу сотрудников таможни и труп майора Седы Ашидовой. Хотя милиция задержала всех, кто оказался в то утро в таможне, одного взгляда на Седу было достаточно, чтобы понять, что это самоубийство. Седа стреляла себя в грудь, в сердце. Из именного пистолета системы Макаров с выгравированной на нем личной подписью министра МВД СССР генерала Щелокова. Выслушав рапорт начальника 2-го главного управления КГБ о самоубийстве майора Седы Ашидовой, генерал Цвигун спросил: «Вы назначили расследование?» «Милиция расследует». «Но, честно говоря, что тут расследовать, товарищ генерал?» — ответил начальник 2-го управления. «И так все ясно. Жидам она мешала. Жиды ее и убили». Постскриптум. По странному стечению обстоятельств, через 4 года, 18 января 1982 года, выстрелом из именного оружия покончит жизнь самоубийством генерал КГБ Цвигун, а еще через 8 месяцев министр МВД СССР генерал Щелоков. Но к еврейской эмиграции эти самоубийства отношения не имели. Хотя, кто знает. Глава 17. Побег. Быть патриотом учит коммунистическая партия. Значит, быть активным, сознательным передовым борцом против темных сил реакции, мракобесия и человеконенавистничества, выступающих под антикоммунистическими стандартами империализма, на которых время от времени меняются только символы. Смена символики означает лишь перегруппировку в лагере наших врагов, однако классовая сущность фашизма не меняется от того, выступает ли он под знаком коричневой свастики, под голубой звездой сионизма или под звездно-полосатым флагом американского империализма. Евгений Евсеев. «Фашизм под голубой звездой. Москва, 1971 год». Большевизм есть сатанинское насилие над русским духом. Он развился в благоприятной среде русского варварства, унаследованного в многовековой истории как жертва европейской катастрофы, общеевропейского банкротства. Протоиерей Сергей Булгаков, 1942 год. Фридриху Дозорцеву, следователю 18-го районного отделения милиции, тоже все было ясно в деле майора Седы Ашидовой. Свидетелей 8 сотрудников таможни и 4 отправителя грузового багажа показали, что майор Ашидова пришла на работу в 9:05, поднялась, ни с кем не поздоровавшись, в свой кабинет и тут же заперлась изнутри. Она не приняла ни одного посетителя из очереди, поджидавшей ее в коридоре. А на стук старшего инспектора таможни Григория Королько, который принес ей на подпись багажные документы, сказала через дверь: «Я занята через час». Ровно через 20 минут в ее кабинете прозвучал выстрел. Испуганные грузоотправители и сотрудники соседней с ее кабинетом бухгалтерии таможни стали стучать в дверь. А инспектор Королько локтем выбил матовое стекло, и еще не открыв дверь, увидела Ашидову за ее письменным столом, отброшенную выстрелом к спинке своего кресла с пистолетом в руке.